Глава 87. Эмми с изумлением следила за Аней, склонившейся над нижней полкой холодильника. Из его глубин появился наглухо закрытый контейнер, тот самый, что Эмми обнаружила во время ночной вылазки, когда ее мучила жажда. Было уже за полночь. Одри, Вики и Кэролайн сидели за металлическим столом для готовки. «Я ведь догадывалась, что здесь происходит нечто подозрительное», — сказала Кэролайн. «И Вики об этом говорила, правда, Вики?» Она пихнула в бок внимательно наблюдавшую за действиями Ани подругу. «Что-что? Говорила же я, что в нашем докторе есть что-то странное». «Было дело». В окнах замелькали синие проблески. По подъездной дорожке удалялась скорая. Аня шлепнула контейнер с заплескавшейся внутри жидкостью на стол и сняла пластиковую крышку. Внутри плавно заколыхался непонятный белесый комок. Запустив руку внутрь, Аня выловила его и положила на кухонную доску. «Боже ты мой! Неужели моцарелла?» — ахнула Кэролайн. «Сделать вам салат». Женщины разочарованно переглянулись, и Аня добавила. «Блюда, которые вы не видите почти месяц». «Ну, сейчас нас приведет в восторг даже манная каша», — вздохнула Вики. Впервые за день расслабившись, Эми подошла к холодильнику и вытащила огромный кочан салата, красный перец и пакет с вареной свеклой. Положив продукты на стол, схватила нож. «Помочь вам?» Аня кивнула, придвинув к ней кухонную доску. «Как думаете, Гейнер и Жасмин оправятся?» — спросила Вики. Эмми, поскрипывая ножом по стеклянной разделочной доске, начала резать перец. «Физически, да. А на восстановление душевного здоровья им точно потребуется немало времени. Обе пережили электрошоковую терапию, да и не только они. Интересно, сколько же пациенток она убила?» — пробормотала Кэролайн, и Вики, содрогнувшись, ответила. «По-моему, не меньше двух десятков. Клиника в Гристерпе существует почти год. И еще неизвестно, чем доктор Кавендиш занималась до приезда в Йоркшир. Господи, сумасшедшая захватила бывшую психушку». «Я, наверное, никогда не забуду наше бегство из спален», — подала голос Одри. «Полагаю, занятия по аэробике завтра утром не будет?» Эми, согнувшись пополам, разразилась смехом. Теперь ей действительно стало легче. «Боюсь, Тине завтра предстоят совсем другие заботы». Единственную оставшуюся в клинике ассистентку забрали для допроса. Полицейским еще предстояло выяснить ее роль в организации подземной камеры пыток. Роберта тоже наверняка привлекут к расследованию, если бывший санитар придет в себя. Впрочем, его страсть к подглядыванию осталась в прошлом. В этом вряд ли стоило сомневаться. Аня смешала салат, разделила его на 5 порций и заправила. Женщины, пытаясь по возможности соблюдать приличие, ели с огромным аппетитом. С тарелок в мгновение ока исчезли последние крошки салата и перца. Бывшие клиентки клиники макали пальцы в соус, наслаждаясь даже кисловатым вкусом уксусной заправки. Наконец, участницы программы потянулись по своим комнатам. Матрасы с кроватей перенесли в 2 спальни. Так казалось безопаснее. Никто из них до самого утра так и не сомкнул глаз. «Вас всего 4?» — удивился Глен, выпустив струйку дыма в прохладное утреннее небо. «А вы не шутили, когда рассказывали об этом месте, правда?» — бросила Одри, запихивая чемодан между задними сиденьями микроавтобуса. «О чем это вы?» — спросил Глен, растоптав окурок ковбойским ботинком. «Одна из нас едва не погибла, другая находится в полном ступоре», — пояснила Одри. «А при чем тут такси? Подумаешь, тур ужасов. На таких вещах можно заработать целое состояние, правда, Вики?» — усмехнулась Кэролайн, подтолкнув подругу. «Ходили какие-то слухи, Только откуда мне было знать, что на холме дом с привидениями?» Парировал Глен, подхватил сумки и закинул их в багажное отделение. «Вы идете?» — спросил он сидевшую на ступенях под каменным сводом двери Эмми. Она встала, посмотрев на арку, под которую 3 недели назад проехал их микроавтобус. Похоже, она выходит отсюда совсем другим человеком, только не в том смысле, что предполагали ее родные. «О, нашелся!» — заметил Глен, принимая из ее рук чемодан. «Повезло вам! Неприятно, наверное, было провести 3 недели без перемены одежды». «Просто страшно представить», — усмехнулась Эмми. Машина тронулась, и женщины прилипли к окнам, провожая взглядами исчезающий за поворотом сосновый край. В динамике радио зазвучал голос Тэмми Уайнетт.